Под вечными звездами. Их было семеро. Семь отказчиков, семь доходяг, еле передвигавшихся по земле. Тот народ, о котором шутят презрительно и жалостливо. Фитили! Дунешь, погаснут. Еще их почему-то называют «дикой Индией», насмехаясь над любым их сборищем. Там вечно пляшут и поют. Все семеро дремали вокруг крохотного костра, разложенного у железнодорожной выемки. В стороне теплился другой костер, побольше, для стрелка. Сам стрелок, запахнув шубу и обхватив руками винтовку, сонно мотал головой от дыма, евшего глаза. На фитилей своих он не смотрел. Каждый еще с лета сидел в карцере штрафного лакотделения за отказ от работы. И хоть для формы их ежедневно выгоняли на очистку полотна от снега, лопаты они держали в руках лишь во время ходьбы, а на месте втыкали их в сугробы. Принуждать их к труду было бесполезно. Следить за ними бесцельно. Зима не время для побегов. Декабрьское утро тащилось над белой во тьме тундрой. В ложбинках шипел переметаемый злой поземкой снег. Мороз каменел почти полусотней градусов. Подслеповатые звезды хмуро мигали, поглядывая на костеневшую землю. На западе приплясывало неяркое сияние. Фитили кутались в рвань телогреек, совали руки в костер. Сияющий дым штопором ввинчивался в небо. От него падал неверный свет. Фигуры сидящих колебались, расплывчатые, как тени. Один, высокий, страшно худой, с носом, похожим на клюв, встрепенулся и поднял голову. На все стороны простиралась полярная пустыня. Безмерный снег. Один снег. Без деревца, без огонька, без птицы, без зверя. Отказчик долго глядел в небо. Низкие звезды при каждом мигании словно обрывались, и, не упав, цеплялись за темный купол и, снова вспыхнув, рушились. Небо наваливалось и грозило сотнями враждебных глаз, кричало безмолвными вспышками, пронзало иглами сияния. Отказчик закашлялся и отвел глаза. Звезда ударила его лучом, как кинжалом. Внизу было не лучше. Земля притаилась, как зверь перед прыжком. Угрюмо следила каждым бугорком, готовясь прыгнуть на плечи. «Доходим!» — пробормотал отказчик. Другой отозвался, не открывая лица. «Доплывем, Митька. Скоро всем хана». Третий, тяжело шевельнувшись, прохрипел. «Не конючь, лысый!» Остальные молчали, окуриваемые холодным дымом костра, сложенного из мха. В 11 по выемке простучал поезд из 4 вагонов. Красноватый свет сумрачно озарил семерых отказчиков и стрелка. Стрелок, обнимая покрытую инеем винтовку, тихонько посапывал. Отказчики заворочились. Мороз, оледенив кожу, добирался до внутренностей. — Митька, сволочь! Чё кимаешь? — застонал один. — Огня, сука! Он толкнул дремавшего рядом носатого отказчика. Тот, пошатываясь, побрел за мхом. Он ползал по снегу, пробивая рукавицы и одеревеневший наст. С усилием выдирал из него ягель. За бугорком он споткнулся о столетнюю березу. Карликовое существо. Змеившийся по земле ствол, судорожно, как руки, выброшенные в стороны ветви. Березка отчаянно дралась за жизнь. Царапалась и выгибалась, цеплялась за грунт узловатыми корнями, опутавшими камни и лед. И уже вырванная шевелилась и вздрагивала. Митька швырнул ее в снег, бешено ткнул ногой. «Падла!» — хрипел он, тяжело дыша. «Завалю, как пса! Будешь знать, проститутка!» Он приволок березку к костру и бросил, как мертвое тело, в ноги товарищам. На юге над гребнем невысоких гор засветилось багровое зарево. От него потянулись дымные языки, слизывавшие звезды, как льдинки. Ночь вяло превращалась в полдень, серый, как вечер. Люди из теней стали телами. «Порядок!» — — объявил Лысый, с трудом поднимаясь на ноги. «Ребят, живем! А ну, навались!» Семеро отказчиков один за другим вставали и открывали лица. Семеро своих в доску. Когда-то известные авторитетные духарики и паханы. Ныне собрание огней или фитилей. Дикая Индия, где вечно пляшут и поют. Каждый был особ непохожим на других уродством. У Васьки сворочена скула и рассечен лоб. У Пашки гада не хватало верхних зубов. Монька-прокурор сверлил одним глазом. У Лысого на щеке светилась голая, вытатуированная баба. Только самый страшный из них, Лёшка Гвоздь, не имел никаких особых воровских примет. Да еще седьмой, совсем молоденький, с женским именем Варвара, был человек как человек. Варвара, потопав ногами, с тоской оглядел враждебный мир. «Господи, жить же!» — сказал он. «Родился на свет!» Монька-прокурор прикрикнул на него. «Тоже следователь нашелся. Чего родился, от кого родился? По собственному желанию или по вражескому заданию? Живем, слышал?» Страшноносый Митька расшевелил мох, бросил в жар ветки. Сверху навалил ствол с синими, как жилы, корнями. В дыму прорезался огонек. От костра потянуло теплом. Один за другим отказчики уходили в тундру раздобыть мха. Очнувшийся стрелок поглядел на них и вновь апатично свесил голову. Пашка-гад натрамбовал в чайник снегу почище и поставил его на ветки костра. Чайник был покрыт густым слоем, окаменевшей в глубине липкой снаружи копоти. Он уже не раз торчал так в невысоком огне, охваченный скудным жаром. «Чиферя бы!» — пожаловался Монька-прокурор. «С сахарком! Век свободы не видать, палец бы дал, режь!» Тогда Лёшка-гвоздь полез за пазуху и начал таскать оттуда пачки грузинского чая экстра. Под хриплые крики товарищей он извлекал их одну за другой. Поворачивал в воздухе, чтобы все видели. 5 свеженьких пачек, по 50 граммов в каждой. Подлинный клад для любителя. «Утречком на разводе начальнику заказ везли из магазина», — объяснил Гвоздь. «Ну, кое-чего начальничек не досчитался». «Сыпь!» — скомандовал Лысый, снимая крышку с чайника. Одна за другой пачки раздирались, и мелкий пахучий чай исчезал в нагретой воде. Лысый помешивал ложкой, густое, как каша варево. Чинки разбухали. Запах становился резче и горячей. Семеро отказчиков, сгрудившиеся вокруг костра, с жадностью вслушивались в глухое ворчание набиравшего силу чиферя. Варвара, не выдержав, заматерился и с мольбой протянул свою кружку. Лысый ударил его ложкой по руке. «Лапы! Поперед батька в пекло лезешь!» Запах чиферя донесся до стрелка. Он с трудом поднялся, потопал закостеневшими ногами и подошел к костру отказчиков. Монька скосил на него пылающий глаз и заворчал. Пашка-гад выбросил из пустоты верхней челюсти пронзительный плевок. Лысый презрительно отвернулся. Гвоздь оказался самым миролюбивым. «На чиферек потянуло», — сказал он. «Тебе первому нальем, стрелочек. Мы не жадные». «Кружки!» — скомандовал Лысый, осторожно извлекая чайник из костра. Густой, как смола, навар палился тонкой струйкой в ряд сомкнутых кружек. Лысый наливал чифирь артистически. Ни одна из драгоценных чаинок не выпала из чайника в кружки. А когда жидкости осталось немного, Лысый прижал к его носику ложку и нацедил остатки себе. Потом, поставив свою кружку, опять набрал в чайник снега. Плотно умял его и водрузил посудину на старое место в жар. Лишь после этого он уселся ближе к теплу и хлебнул из кружки. Стрелок, стоя над отказчиками, ругался. «Скоты, не народ! Дёготь же, как вы пьете!» «Не хочешь, отдавай», — сказал гад. «И вообще, проваливай, попка!» Чтобы усилить впечатление, он плюнул стрелку под ноги. «Навали в кружку снега», — — посоветовал гвоздь. — Будет пожиже. Разбавлять навар снегом стрелок не захотел. Он отошел к своему костру и, морщась, отхлебывал из кружки маленькими глотками. Потом, вспомнив, достал из кармана кисет с сахаром и густо сдобрил им чефирь. Напиток потерял большую часть горечи. Пить стало легче. Стрелок повеселел. Он мурлыкал себе под нос однообразную и длинную, как железнодорожная колея, песню и раскачивался. Его винтовка была воткнута прикладом в снег. Штык поочередно заслонял то правый, то левый глаз. Стрелочек смежал веки незаслоненного глаза и глядел сквозь штык. Было забавно. Узенькая полоска стали вырастала в целый мир, перекрывая горы и зарю. Земля вдруг становилась железной и ледяной до крика. Стрелок захохотал и любовно погладил штык. Никто из заказчиков не обернулся на его смех. Стрелок был шебутной и неумный. Его не уважали, только терпели. Первым одолел свою порцию нетерпеливый Варвара. Он обжигался, хрипел, жадно посапывал, потом уперся мутными глазами в костер и уронил кружку в снег. Остальные не торопились. Лёшка Гвоздь и Лысый раза по три гоняли во рту навар, наслаждаясь его теплотой и терпкостью. И лишь после проглатывали. Монька и Митька цедили чефирь сквозь зубы, как сквозь соломинку. Васька и Лёшка Гад старались, чтобы глотки были маленькими. Варвара откинулся в снег на спину и испуганно сказал: «Братцы! Земля вертится, как карусель, и небо проваленное. Яма, а не небо!» Митька мотнул на Варвару клювообразным носом и прохрипел: «Варвара, все, больше не крошки». Один за другим они заканчивали с чифирем и прятали кружки в карманы, чтобы железо не оледеневало. Вслед за Варварой одурел Васька. Он закачался, сидя, зажмурился и что-то замурлыкал. Монька-прокурор жадно воткнул в чайник побагровевший глаз. «Лысый, еще стаканчик. Завалю, если не хватит». Лысый, помешивая второе варево, успокоил его: «Почефиряем на славу, не торопись, братцы. День долгий». Митька мечтательно сказал, стараясь не глядеть, как Лысый погружает ложку в чайник: «На воле были... не понимали. Водку жрали, с бабами спали. Чтоб правильно чифернуть, куда там? Выйду, вот заживу». Гвоздь засмеялся, с насмешкой взглянув на хищный нос Митьки. «Выйдешь. Раньше свои 20 лет отмотай. И что от тебя толку, бабе? Сам же болтал. Не успеваешь за сиську схватить, все, спекся. Из-за этого и Людку завалил, что она тебя на все кодло обсмеяла. А еще к такой девке лез». «Я же думал, справлюсь», — пробормотал Митька. «Думал. Ты с одним ножом справляешься, это да». «А я на волю не хочу», — сказал Пашка Гад шепелявя. «Мне на воле не светит. Опять кого проиграю? Не могу без картишек. Вспомню ту старушку. Страх». Лысый оторвался от чайника и гневно сплюнул в снег. «Кто тебе поверит? Витька Хлюст мотался у прилавка, все видел. Ты ее с одного маха завалил на частяк, не рюхнулась. В охотку ударил. С бабой справиться легче, не подождал мужика». Гад разволновался до того, что слюна брызнула с желтыми комками сквозь выбитые зубы, и слова стали неясными. Он вскочил и снова сел. «Врет он, Хлюст! Не было так, вот же падла! Я к ней вежливо, кто, значит, последний в очереди? А она улыбается добренько, сука. Я крайняя. И еще пожалуйста, сказала. Я отошел, руки затряслись. Не могу такую. Хожу, жду, чтобы мужик или фраерок подошел. Второй раз к очереди. Кто последний? Обратно она, удивленная. Я же вам объяснила, я... По новой отошел, голову режь, если вру. Даже так думаю, уйду. Пусть она свою очередь выстоит спокойно, а там разберемся. А тут хлюст нарисовался. Улыбается тля, подмаргивает. Поглядим, мол, как платишь. Тут я востатний, кто последний? Она аж рассердилась. Я же! Я! Сколько вам говорить? Раз ты, говорю, получай, что тебе приходится. А выскочить не успел. В дверях мужик здоровенный как гакнет по черепу. Земля перевернулась. Хлюст же в сторонке проститутка скалился, что меня бьют. Выйду, когда первое дело с ним. Мне хана, а его не пожалею. Ты же на волю не хочешь, — заметил гвоздь. Тебе же не светит на воле. Не светит, — сказал гад, опустив голову. Не светит. Он обвел дикими глазами товарищей и крикнул, снова вскакивая. «А хлюста порешу! Все одно в лагере он появится! Первый нож ему! Зубами в хайло вопьюсь!» «Да чего же хочется на волю?» — с тоской проговорил Васька. У него дернулись изуродованные сколы, слезящиеся глаза были скорбны. Он всхлипнул и утер нос рукавицей. К печке, братцы, в тепло, и чтоб водочка на столе, и куренка за ноги, хрясь. Как же я курей люблю, не поверишь. И еще у матери огольцом в рот меня каждый праздник, не поверишь, не то чтобы Пасха, нет, все воскресенья, курица. Неслыханно жили. Это правда, что тебя замели, когда ты жрал индюшек? Полюбопытствовал лысый. Сторожа прикончили и тут же расселись, как в ресторане. Воры! Васька насупился и недобро посмотрел на лысого. Как и другие воры, он ненавидел этого насмешливого, острого на язык, известного на весь союз грабителя. Но связываться с лысым было рискованно. Ножом тот владел, как мало кто из них. Без ножа лысый тоже легко справлялся с двоими. Один гвоздь ему не уступал. Но гвоздь не уступал никому. Вранье. Накрыли нас в хавире у Катьки крысы. Ожрали точно. Индюшек мороженых 5 штук. Я тащил, Сенька лошадь подсоблял. Да чего же Катька на жарку способная? Ну, баба! Жир тек по губам. А гады с собаками в тот час весь балок окружили. Мышь не проскочит. Гвоздь сказал, посмеиваясь. «Два лба на старика! Ну к чему вы сторожа ухайдакали?» Васька криво усмехнулся. «Нельзя было, гвоздь. Знаешь, как он смотрел? Сперва мы по-хорошему связали его мордой в землю. Лежи, пес. А он вывернулся и глядит. Я в карманы консервы, масло, мороженых индеек цепляю к поясу. Глядит! Уходим, опять выворачивает на нас харю. Но я ткнул легонько под дых. Успокоился. «Кружки», — сказал лысый. «Всем, кроме Варвары, по чарочке». Варвара крикнул, просовывая вперед свою кружку. «Шути у меня! Первому наливай, понял?» Гвоздь примирительно сказал. «Будет Варя. И так на ногах не тверд. Куда еще? Лей, пока жив!» — бушевал Варвара. — Ухи оборву, глаза выгрызу. Лей, трухач! Гвоздь усмехнулся и пожал плечами. Лысый, покоробившись, налил Варваре полную кружку. Стрелок, услышав спор, что-то крикнул. Никто к нему не обернулся. На этот раз Варвара пил не с такой жадностью. Он делал 2-3 быстрых глотка и замирал над кружкой, уставив в нее остекленевшие глаза. Монька пальцами доставал разбухший чай из кружки и жевал его, глотая. Лицо его становилось черным. Глаз все больше багровел. Бросив опустевшую кружку в огонь, Монька затянул невнятную песню. Лысый ловко извлек посудину из жары и швырнул ею в Моньку. «Не вой!» — сказал лысый. «Не волк!» «Ты!» Бешено крикнул Монька, пытаясь встать и не держась на расползающихся ногах. «Сунь грабки в карманы, пока не выдрал с костью. С кем сидишь, оторва? Меня уважать надо, понял?» Лысый тоже встал. Неторопливо сбросил рукавицы и спокойно засунул руки в карманы. Он был готов к драке. Ему хотелось с кем-нибудь сойтись в смертном бое. Рвать тело зубами, выламывать кости руками. Как Монька не разбесился, он понял, что борьба пойдет на жизнь. И стрелок не сумеет их разнять. Он на секунду заколебался. Кидаться ли? Гвоздь, поднявшись, властно положил руку на плечо разъяренного Моньки. «Спокойно, Монька. Все мы здесь авторитетные. Ни сявок, ни шестерок. А толку что? И ты подохнешь, и я, и Лысый. Может, один Варвара выдюжит. Молоденький, крепче нас». «Крепче, конечно», — зло бросил Монька, наклоняясь через костер ближе к Лешке гвоздю. «Думаешь, не видим отчего? 400 каждому дают, а ты от своей пайки завсегда кусок ему отколупнешь. Спите вместе, платить приходится». «Вот и хорошо, что увидел. А сейчас проглоти ботала, а то вырву из глотки с корнем. Ты меня вроде знаешь, два раза не повторяю». Митька замолчал и отодвинулся. Разговоры на минуту оборвались. Даже стычка между Лысым и Монькой не подействовала так, как короткая перебранка Митьки и Лёшки. Митька уже жалел, что слишком свободно коснулся того, о чем надо было держать язык за зубами. У Лёшки гвоздя от слов до дела дорога была в один прыжок, и живым из его рук в драке еще никто не выбирался. Кротость в его голосе считалась особо плохим знаком. Один Варвара мало считался с настроениями Лёшки. Ему одному Лёшка спускал то, что другим не проходило. Обиженный грубостью Лысого, Монька на время притих, как и все. Потом он снова забормотал, злобно посверкивая глазом на Лысого. «Я тебе не Андрюшка с бабой и выблядками своими. Духарик, годовалую пацанку топором рубить. Я прямо иду. С Васькой Фокиным нож на нож. Ни он, ни я в сторону. Ни тебе чета, Васька. Другого такого не бывало. Богатырь, сволота. Где Васька, спрашиваю? Нет, ты скажи, где Васька? А я, вот он я. Ваську сгноил, еще ни одного сгною». Гвоздь, усмехаясь, поинтересовался. «Глаз ему, однако, выплатил. Не жаль? Или? У меня глаза были те, пики. Ничтяк, и одним вижу. Он меня пером по щеке, настоящая боевая финка, не что-нибудь. А я коротенькой самоделкой в орла, ноги кверху. Сколько крови вылилось. 13 резал. Другого такого не попадалось кровянистого». «А вот Касьян вовсе был без кровей», — задумчиво проговорил Гвоздь. «Жижа черная полилась, со стакан, не больше. Я так думаю, кровь у него вся перегорела, пока я с ним баловался». Пашка-гад поднял опухшее от чиферя лицо и попросил: «Расскажи, как вы Касьяна кончали?» «Тот пахан был. Начальник лагеря без охраны в его барак не ходил, правда? И чтоб его на работу ни один нарядчик не смел». Лёшка-гвоздь закрыл глаза, вспоминая приятную историю расправы с Касьяном. На лице его блуждала темная улыбка. Митька взглянул на это зловещее лицо и поспешно опустил глаза. Гад повторил свою просьбу. Лысый молча подбросил в костер веток и пошуровал в нем. Он сам не раз убивал, когда другого выхода не было, но не стремился к убийству. Смерть была накладным расходом воровского дела, но не предметом наслаждения. Касьяна он знал хорошо, даже дружил с ним. И он видел собственными глазами, что с ним сотворили. Мороз на секунду пронзил его всего. «Было, было», — негромко сказал Гвоздь. «Он ведь как хотел? В шестерку меня обернуть? Только врешь. Лешка Гвоздь никому не шестерил. Ну, пошло. Или он, или я, так стало. Кому-то одному надо воров в руке держать, чтоб суки не осилили. Только умные доперли. Ему хана, а не мне. Перышко у меня играет куда почище его. Кто только полезет к себе в заначку, а я Четыре сбоку и ваших нет, полняком меж ребер. Тут лорд один из инженеров врезал дубу у самой вахты. Ну, обобрали, конечно. А мне в головах барахлишко подкинули. Касьяновой шестерне работа, сразу дотыркал. Туда-сюда. Выхода нет, попал в непонятное. Частяком протащили за сухаря и на всю катушку налево. Нет. Смиловался Калинин. 25 отвалил взамен вышака. И из них год строгача. Я и передал Касьяну. Встретимся, пощады не будет. И на простую смерть чтоб не надеялся. А через 3 месяца его к нам в камеру. Раз. Тоже за что-то полгода ШИЗО схватил. «Нарочно подвели, чтоб вместе», — сказал Монька. «Все знали, как ты забожился насчет Касьяна». «Нарочно, конечно», — согласился Гвоздь. «Понимали, что кому-то из нас не жить. Одним будет меньше, вот их план». «Ну, я вежливо ему. Здорово, Касьян, гора с горою, а человек с человеком. Очень-очень приятно и вообще, как здоровье. Бледный он был, хуже снега. Но ничтяк, крепился. И я не торопился. Ждал ночи. А ночью схватились. Он на меня с кулаками. Только куда? 2 минуты продержался, не больше. Я для начала рукавицу в рот, чтобы без крику. Потом руки вывернул одну за другой. И за ноги принялся. Ну и крепкая кость в ногах. Повозился, пока выломал. Так он и лежит лицом вниз, ни руками, ни ногами. Одной спиной трясется, мелко-мелко. А я содрал брюки и на глазах у всех оформил. Откуда силы взялись? 6 раз в ту ночь позорил. И все хохочу, до того приятно было. Ребята взмолились, кончай ты его, больше глядеть не можем. Он лысый чуть не расплакался, что муторно. На коровьем реву я Касьяна и прирезал куском стекла. Крови же не было. Нет. Думал, теперь уж от вышака не отвертеться, а тут как раз смертную казнь отменили. Живу. И сколько еще жить надо, не в проворот. Как же он трепыхался. Касьян-то, с содроганием проговорил лысый. Его совсем замутило от страшных воспоминаний и чиферя. Руки, ноги, мертвечина, а с животом елозит. И плечи, плечи, не кости. Студень трясучий. Распсиховался оторва. С насмешкой прохрипел Монька. Сосунка резал, не покривился, а здесь, ах, я нервная. Лысый прикрыл мутные печальные глаза. У него были тяжелые, нависающие почти на зрачок веки. Когда лысый смотрел прямо, виднелась лишь половина глаз. Верхняя часть была словно завешена шторкой. Во время разговора он совсем опускал веки. Лицо от этого делалось слепым и жестоким. От его недавнего боевого настроения ничего не осталось. Он раскачивался у костра. Ему было до слез обидно, что думали, будто он мог кого-то резать без крайней необходимости. Он любил свою доброту и страдал, когда его упрекали в жестокости. «Сосунка!» — сказал он заплетающимся языком. «Ну и что, сосунка? Она же спала в колыбельке, а уговор был такой. Всю Андрюшкину породу под комель. Жил он в тундре, в болочке. Все равно ей хана без мамки. Пока кто забежит. Может, я еще пожалел девчонку, а ты мне суешь, падла. Ну и рубанул. Секунд и все. А здесь же цельную ночь. И кто? Касьян. Понял?» Задремавший было Варвара вдруг вскочил и в бешенстве ударил валенком в костер. Искры и зола взметнулись темным облаком. Варвара дергался, размахивал руками, дико матерился. «Гады! Сволота несчастная, проститутки!» — орал он. «Ножа! Всех бы пересчитал! Только одно — убивать, убивать! Видеть вас не могу!» Гвоздь смеялся неподвижным полубезумным смехом. А Монька прикрикнул на Варвару. «Ша! Имей уважение, сопляк! «С кем ботаешь?» — спрашиваю. «Задница с мозгами». Варвара запустил чайником в Моньку. Тот увернулся и бросился на Варвару. Варвара кинулся наутек в тундру. Стрелок в два прыжка пересек ему путь. Стрелок был много сильнее любого из своих фитилей. Он поймал Варвару за воротник и потащил, как куль по снегу. В огромной тундровой тишине отчетливо разносились треск расползавшегося по швам ватника и тихий плач сразу раскисшего Варвары. «Гады!» — сказал стрелок, бросая Варвару в снег. «Шизоики доходные!» Он клокотал от гнева. Если бы кто сказал хоть слово, он пустил бы в ход приклад. Он славился своей жестокостью. Добрым стрелкам не поручали конвоирование штрафников. Шестеро отказчиков в оцепенении сидели у потухающего костра. Всхлипы уткнувшегося лицом в снег Варвары становились глухими, потом оборвались. Короткий день снова превратился в ночь. На черном небе замигали враждебные звезды. Они были похожи на когти, готовые вцепиться в землю. Отказчики страшились смотреть на них. Еще больше боялись они всматриваться в землю. Земля остерегла их со всех сторон, немая и настороженная. Сделай шаг в ее ледяную темень, зверем бросится на спину. Мир пах кровью и смертью. «Замерзнет же, Фофан», — бесстрастно сказал Васька, кивая на Варвару. «Мурло попортит». «Все дойдем», — мрачно отозвался гад. «Всем могила». Гвоздь неторопливо поднялся и валенком толкнул Варвару. Тот поднял голову, отупело оглянулся. «На, возьми», — сказал гвоздь, стаскивая с себя полушубок и бросая в снег рукавицы. «Наверни сверх своего, и будет теплее. Мне уже не надо». Он повернулся к товарищам. «Я пошел». «Один далеко не ускачешь», — проговорил Митька и тоже встал. «Поймает, как Варвару, и назад притащит. Двоим надо». Стрелок, заметив среди отказчиков движение, угрожающе заворчал. А когда гвоздь и Митька неторопливо двинулись в разные стороны, он свирепо заорал и защелкал затвором. Беглецы не остановились и после предупредительного выстрела в воздух. Митька еще был виден, а гвоздь расплывался в морозной мгле. Что-то темное расплывчато качалось на снегу. Секунду стрелок набирался духу, потом припал на колено и прицелился. В казармах он часто брал призы за меткую стрельбу. Первым рухнул гвоздь. За ним свалился Митька. Они недвижимо лежали метрах в 50 от костра, ногами к товарищам, головами в ночь. Только тогда стрелок дал волю своему бешенству. Он проклинал мать и бога, землю и воду, кожу и потроха. В ярости, бросившись к костру, он ударил Моньку прикладом. Тот свалился в еще горячую золу. «Стройсь!» — ревел стрелок. «Выдумали, гады, легкой смерти захотелось!» Он отбежал в сторону и снова защелкал затвором. «Шаг вправо, шаг влево, не пощажу!» Отказчики один за другим поднимались на ноги. Только Варвара все так же лежал на снегу, уткнув лицо в полушубок гвоздя. «Теперь пошел я», — сказал лысый, качаясь на нетвердых ногах. «Братцы, и все. Некуда больше, братцы». «И я с тобой», — сказал Монька, прокурор. «Ну, алло». Они не шли, а бежали. И стрелок не решился тратить время на предупредительный выстрел. Лысый свалился около гвоздя, а Монька чуть впереди Митьки. А когда с ними было покончено, с места сорвались Васька и Пашка. Морозную тьму снова озарили две вспышки, и два выстрела далеко разнеслись в угрюмом молчании тундры. Стрелок, не помня себя, подскочил к Варваре, бил его ногами и прикладом, то рывком поднимал на ноги, то в неистовстве снова валил в снег. Отупевший Варвара мотался под его ударами, как ватный. «Что же вы со мной сделали?» — кричал с рыданием стрелок. «Мне же отчитываться за вас! Убить за это мало!» Немного успокоившись, он приказал Варваре идти вперед. Варвара с трудом передвигал ноги. Земля наклонялась и опрокидывалась. Звезды разъяренно сверкали то сверху, то с боков, то под ногами. У трех тел — Лешки Гвоздя, Лысого, Пашки Гада. Варвара замер. Тела лежали лицами вниз, головами вперед. Стрелок бешено матерился. «Шире шаг! Не смей останавливаться!» Варвара прибавил шагу. Он шел все быстрее. Потом побежал. Вначале стрелок нагонял его, затем стал отставать. Варвара мчался исступленно и безрассудно, с каждым шагом увеличивая разрыв между собой и стрелком. На вершине какого-то пригорочка Варвару настигла пуля. Стрелок рухнул в снег недалеко от Варвары. Он задохнулся, выронил винтовку, в ярости сорвал с себя шапку. А когда воздуха в его легких набралось на голос, он зарыдал, тонко и пронзительно. Он запрокинул вверх голову, как худой пес, и выл на зловеще сверкавшие звезды.